белый цвет шляпы, белые перья, так красиво оттенявшие ее черные волосы. А к уродливой ее высоте она еще привыкла с прошлого года. «Ведь все так носят», — утешала она себя. Соня неохотно согласилась делать визиты. Она чувствовала недомогание от своего положения, но все же она уступила мужу и поехала. Она пишет в своих воспоминаниях. «Конфузилась я до болезненности. Страх за то, что Левочке будет за меня что-нибудь стыдно, совершенно угнетал меня, и я была очень робка и старательна». Соня описывает, между прочим, трех сестер Дьякова, близкого друга Льва Николаевича. О нем буду говорить позднее. «Еще ездили мы к сестрам Дьякова, Сухотиной, Оболенской, когда-то составлявшей предмет любви Льва Николаевича, и милой Жемчужниковой. Первые две сестры взяли тон презрения к молоденькой и глупенькой жене своего бывшего поклонника и частого посетителя Льва Толстого, которого они теперь лишились. Впоследствии, когда я познакомилась с ними, я не нашла всего этого. Обе сестры произвели на меня хорошее впечатление, и я поняла, что у Сони была ревность. Эта черта ее характера ярко выступала во всю ее жизнь. Лев Николаевич пишет в дневнике своем, что он рад, что жена его всем нравится. Они часто ездили в концерты, театры и музеи, нередко и меня отпускали с ними. Лев Николаевич, кроме выездов, посещал библиотеки, отыскивая разные мемуары и романы, где бы говорилось о декабристах. Он только что отдал печать свои две повести «Казаки» и «Поликушку», как уже в нем зарождалось новое семя творчества. Он задумал писать декабристов. Он идеализировал их и вообще любил эту эпоху. Но из маленького семени декабристов вышел вековой величественный дуб «Война и мир». Помню, как на Рождестве у наших знакомых Бибиковых был обычный танцкласс, но усиленный, вроде танцевального вечера. Вся наша молодежь ехала туда. Бибиков был женат на Муравьевой, дочери известного декабриста Муравьева, и Лев Николаевич решил, что он приедет к ним. Он приехал позднее. Я видела, как он беседовал с Софьей Никитичной Бибиковой, как она показывала ему портрет своего отца, но о чем они говорили, я не слышала, так как в то время с увлечением танцевала мазурку с Кузьминским. Это Рождество было для меня сплошным праздником. Я сознавала, что переживала самые счастливые годы, беззаботные 16 лет. Я просыпалась утром в радужном настроении, засыпала с молитвой благодарности к Богу за то, что Он дает мне. Я чувствовала в душе своей то обилие любви всякого рода, что и дает счастье в жизни. С Кузьминским мы были более чем когда-либо дружны. И если бы мне сказали тогда, что не дальше, чем весной, произойдет во мне перемена, я бы не поверила. Сомнения о хохлушках и графине Бержинской отлетели далеко. На другой день мы были приглашены к Толстым на обед. Я была очень горда, что только меня и Кузьминского пригласили, как мне казалось тогда, на важный литературный обед. Обед был очень веселый и содержательный. Обедали Фет, Григорович, Островский и мы двое. Фет острил, как всегда. Лев Николаевич вторил ему. Всякий пустяк вызывал смех. Например, Лев Николаевич, предлагая компот, говорил: «Фет, сделайте мне удовольствие». Или при пробе белого вина говорилось: «Винный торговец Депре хорош только издали». Примечание.